«Значит, все дело в принадлежности к определенному классу?» — спросила она. Он рассмеялся. «У тебя все упирается в принадлежность к определенному классу?» «Нет, дело в семье, в почтительности к родителям, если хочешь». Стараясь не смотреть на него, она отчеканила. «Я едва ли тот человек, с которым уместно говорить о почтительности к родителям. Я незаконно рожденная, если ты не знал». «Не знал». «Ну что ж, спасибо, что не стал убеждать меня, будто это совсем не важно». «Это касается только самого человека, в данном случае тебя. Если ты считаешь, что это важно, значит, это важно». Внезапно Кейт почувствовала к нему почти симпатию. Взглянув на веснушчатое лицо под копной рыжих волос, она попыталась представить его в часовне колледжа. Потом вспомнила собственную школу. В Анкрофтской единой средней, разумеется, преподавали религию. Для школы, в которой учились дети 20 разных национальностей, это было важно и целесообразно как средство против расистских предрассудков. Школьники очень скоро усваивали, что можно позволить себе любое непослушание, леность и тупость, если ты крепок в этой основополагающей доктрине. Ей пришло в голову, что все религии одинаковы. Религия значит для тебя то, что ты хочешь, чтобы она значила. Выучить все это нетрудно. Определенный набор банальностей, мифов и формул. Религия нетерпима, но предоставляет оправдание за избирательную агрессию. Свою неприязнь к людям, которых ты не любишь, можно трактовать как моральную доблесть. Кейт предпочитала притворяться, будто эта с детства внушенная доктрина не имеет ничего общего с холодной яростью, которая охватывала ее, когда она сталкивалась с чем-то для нее неприемлемым. С непристойным граффити, нецензурной бранью, агрессивным отношением к азиатским семьям, страшащимся покинуть свои забаррикадированные дома. Если уж необходимо, чтобы школа прививала какие-то моральные убеждения и создавала иллюзию общности, то, на взгляд Кейт, антирасистский дух был ничем не хуже других идеалов. И чтобы она не думала о более абсурдных проявлениях религии, не похоже, чтобы та приводила человека к странным видениям в какой-то занюханной ризнице.